Глава 7. Смерч и вьюга. Ольгерд бежал по росистой траве, наслаждаясь утренней прохладой. Солнце еще не успело выглянуть из-за гор и наполнить долину теплом, поэтому было зябко. Но с каждым преодоленным метром тело разогревалось. Воздух врывался в легкие, ноги превратились в поршни, равномерно выполняющие свою работу. Бежали вдоль озера. Навсекая едва поспевала за учителем, но, стиснув зубы, не останавливалась и пощады не просила. Рык вырвался далеко вперед, с разбегу плюхнулся в озеро и распугал стайку то ли уток, то ли каких-то местных бакланов. Всплеск был слышен даже на расстоянии полкилометра. Мастера были одеты в шорты и футболки, одежду, созданную домом специально для пробежки, довольно удобную, по мнению Ольгерда. Обулись в матерчатые мокасины на мягкой и упругой подошве. Удивительно, но материя не промокала от росы, а ноги в носках не потели. Заплечные котомки были набиты под завязку, балахонами, экипировкой и клинками, выбранными мастером для упражнений и тренировочного боя. Бег с полной выкладкой. Так это называлось. Двигались молча, игнорируя ровную тропу. Чем сложнее, тем лучше. Травинки хлестали мастеров по ногам, роса холодила разгоряченные тела. Привычный ритм, привычный темп. Единство с миром, который тебя окружает. Мысли застыли, растворились среди горных склонов, красоты, затерянные озера, извечной тишине и спокойствии. Справа промчалась белая молния. Рык нарезал широкие круги, распугивая птиц и мелких грызунов, довольно фыркал и урчал. Бежали молча. Постепенно Навсекая подстроилась под темп мастера. У девочки открылось второе дыхание, справа очертилось ровное полотно дороги, окольцевавший исследовательский комплекс. Здания безмолвно следили за мастерами десятками окон. Ольгерд не сомневался, что обитатели энергетической станции могут перевести стены в панорамный режим или полностью переделать архитектуру. Но, похоже, устаревший формат устраивал магелланцев. Не останавливаться. Ольгер чувствовал, как мышцы наливаются усталостью, но продолжал бежать. В этот день он намеревался увеличить дистанцию на 1500 локтей. 250 метров по земным стандартам. Миновав компактную группу строений, мастер направился к деревянному причалу, вросшие в свинцовые озерные воды. Здесь их пробежка должна завершиться. Пробежка, но не тренировка. Навсекая тяжело дышала. Ноги девушки начали заплетаться. Каждые 10-15 шагов послушница поправляла лямки сползающего мешка. «Говорил, подтяни». Ольгерд замедлился и перешел на шаг. Навсекая последовала его примеру. «Прости». Мастер пожал плечами. «Это твоя проблема». Его учили по той же схеме. «В гильдии никого не интересуют твои слабости, желания и мечты. Всем плевать на твое дурное настроение, простуду или месячные. Собери волю в кулак и преодолевай трудности. Плечо натирает лямка. Ты справишься с этим. Устал, тяжело бежать. Падай в траву, слабак. Отдышишься, получишь нагоняй и побежишь вновь». Сбившееся дыхание восстанавливалось, по вискам стекал пот. «Отлично». Деревянный настил лег под ноги. Ольгерд на секунду сбился с шага, невольно залюбовавшись ландшафтом. Замер посреди причала. Конструкция имела форму буквы «Т». Швартовочные столбы, коричневые от ржавчины, обмотались под водой темно-зелеными водорослями. Еще дальше простиралось озеро, идеально гладкая поверхность, в которой отражались деревья, растущие на противоположном берегу, сизая рассветная мгла и пара домишек, обитатели которых решили отдохнуть в дикой местности. Дальше начинались плотные хвойные дебри. С причала хорошо просматривались мощные реликтовые стволы, то ли пихт, то ли кедров, сумевших адаптироваться к жаркому климату. А у самого горизонта высилась горная гряда. Сравнительно пологие вершины уступали место высоким заснеженным пикам, вросшим в клубящийся над головой сумрак. Навсекая тоже залюбовалась открывшимся видом. Ольгерд вышел из ступора. «Пора отжиматься. 3 подхода по вчерашней схеме. Вперед!» расположились на противоположных концах поперечной перекладины буквы «Т». Ольгерд не контролировал ученицу. Он знал, что Навсекая достаточно взрослая и не станет его обманывать. За отжиманиями последовали приседания, всевозможные планки и растяжки. «В озеро!» — скомандовал Ольгерд. «Что?» — опешила девушка. «Ты же не собираешься принимать теплый душ?» — мастер насмешливо посмотрел на ученицу. «Это слишком просто, да?» Навсекая смутилась. «Я отвернусь». Мастер тут же исполнил свое обещание и перебрался на берег. Отыскав небольшую заводь в 100 шагах от причала, сбросил себе одежду и вошел в ледяную воду. Кожа покрылась пупырышками, но Ольгерд окунулся в озеро с головой. Немного поплавал, рассекая туманную дымку, та стелилась над самой озерной гладью. Торопливо оделся, закрепив на теле чехлы с ножами и упрятав все это под серую дерюгу. Навсекая терпеливо ждала его в дальней секции настила. Девочка тоже успела облачиться в полную экипировку и теперь сидела на оцаревших за ночь досках, скрестив ноги. Рык прислал образ. Скорость, лесная чаща, улепетывающий копытный зверь, не похожий на оленя или горного архара, что-то более мелкое и подвижное. Ольгерд неспешно приблизился к краю причала, свернул направо и достиг конца перекладины, образующей букву «Т». Развернулся. Глаза Навсекаи встретились с глазами учителя. Безрунный бой. То, что должен освоить хозяин дверей или хозяйка, если этого захочет Завея. Ольгерд скользнул вперед. В его руках оказалась пара кривых керамбитов. Мастер двигался легко, столбы, поддерживающие настил, даже не шелохнулись, лишь разбегающиеся круги выдали присутствие человека. Навсекая выбросила руку с дуэльным ножом, целясь в колено наставника. Ольгерд поднял ногу и ударил девочку пяткой в подбородок. Навсекая почти успела уклониться. Подошва прочертила линию по ее щеке. Прокрутившись на одном колене, девочка ткнула учителя кастетом в бедро и сильно удивилась пустоте перед собой. Рядом с горлом Навсекаи появилось кривое лезвие. Керамбит Ольгерда. Самый короткий бой в ее жизни. Убрав клинки, мастера покинули причал. Направились в сторону исследовательского комплекса, где была назначена встреча с консультантом. Несколько минут шли молча, потом Ольгерд заговорил. «Ты проиграла так быстро не потому, что я быстрее или сильнее, а потому, что привыкла полагаться на руны, которые в этом мире не действуют. Я видел, как твои пальцы шевелились. Ты хотела чертить знаки и теряла драгоценное время». «Меня так учили», — тихо произнесла Навсекая. «Правильно», — кивнул Ольгерд. «Через это проходят все, кому положено стеречь храмы преддверия. Но здесь иное место. Чтобы выжить, придется освоить безрунный бой». «Вячеслав?» — Ольгерд оборвал ученицу коротким жестом. «Вячеслав учит тому, что должна знать послушница на твоем уровне развития. Когда приходит время подготовки хозяина дверей, программа меняется. Понимаешь?» — девушка кивнула. «Если честно, мы начинаем неправильно», — признался Ольгерд. «Я должен рассказать тебе о вечных и быстрых дверях, обучить пространственному трансу, подарить дневник. Но я не хозяин. Обязанности по защите преддверия, как и прежде, лежат на Вячеславе. А твоя сила в рунах, так что поплывем против течения». «И что это значит?» — не поняла Навсекая. «Нам придется создать новые руны», — улыбнулся Ольгерд. «Такие, чтобы работали здесь, на Риордане. Надеюсь, пригодится твой врожденный талант». Две фигуры в серых балахонах выбрались на кольцевую дорожку, которая опоясывала энергетический комплекс. Технологии магелланцев достигли запредельных высот. Ольгерд на протяжении 2 дней знакомился с историей Риордана и особое внимание уделил кольцу Нивена. По сути, речь шла о чудовищной мегаструктуре, окружившей солнечную систему Риордана. Кольцо было обитаемо, на его внутренней поверхности жили триллионы магелланцев. Вращение структуры корректировалось двигателями Базарда, принцип действия которых Ольгерд не сумел постичь. Энергия звезды питала само кольцо, Риордан, еще две терраформированных планеты и сеть орбитальных станций. Принимающие устройства, насколько понял мастер, располагались где-то в долине, были весьма неприметными и служили силовыми преобразователями. Домашний ИСК-ИН Картера по запросу «приемник-преобразователь» выдал снимки, на которых просматривались необъятные белые круги, окаймленные деревьями. Под землей находились основные части преобразователей, сложные многоступенчатые механизмы, в которых даже местные школьники с трудом разбирались. Ольгерд несколько минут пялился на эти конструкции, слушая объяснения дома и рассматривая подсвеченные участки с выносками, а затем сдался и перешел к вооруженному столкновению с дверной сетью. Велиар ждал их на лавочке в небольшом сквере. Сразу за сквером из земли вырастало трехэтажное белое здание с плоской крышей и многочисленными террасами. Завидев приближающихся мастеров, консультант встал со скамьи и повернулся к ним. Ольгерд поднял руку в приветственном жесте. «А где Рык?» — спросил консультант. В присутствии Рлока Велиар чувствовал себя неуютно. «Я его отпустил поразмяться». Ольгерд сухо улыбнулся. «Он в лесу, на той стороне озера». «Хорошо», — Велиар указал на сквер. «Поработаем здесь, если вы не против». «Не в здании?» — удивился Ольгерд. «В этом нет необходимости», — последовал ответ. «Сила пронизывает все вокруг, хоть мы этого и не видим». Троица неспешно двинулась по аллее, окантованной лиственными деревьями. Из-за гор уже выглядывал краешек солнца. Долина наполнялась теплом, птичьим щебетом и красками. Серость отступала. Велиар остановился возле песчаной дорожки, ответвляющейся от твердого покрытия, нагнулся и поднял с земли веточку. Неспешно обломал черенки листьев, превратив веточку в своеобразный стилус. «Принципы управления энергиями на Риордане и в преддверии схожи», — заметил консультант, протягивая веточку Ольгерду. «Ты чертишь знаки, которые запускают процессы трансформации. Вопрос в том, чтобы правильно подобрать эти знаки». Ольгерд задумчиво крутил стилус в пальцах. «Разве не разумнее?» — он посмотрел в глаза Велиару. «Обратиться за помощью к местным исследователям. У них есть свои наработки». Велиар кивнул. «Ты идешь моим путем, мастер. Вначале я так и собирался сделать, но потом отказался от своего решения». «Почему?» «Видишь ли, они пользуются сложными формулами и графиками, не имеющими ничего общего с наследием Карины Никоновой. Это похоже на лабиринты, что ли. Сперва производится вычисление, затем создается рисунок. Причем за это несет ответственность местный ИСК-ИН. Рисунок воплощается в реальность, и что-то происходит». «Что-то?» — вклинилась в разговор Навсекая. «Ну, назовем это для удобства магией», — улыбнулся консультант. «Например, после дня вычислений наши ученые создают из воздуха стакан и наполняют его водой. Или запускают на испытательном полигоне миниатюрный смерч». «А можно рисунок увидеть?» — поинтересовался Ольгерд. Велиар полез в карман своей легкой куртки, вытащил свернутый в четверо лист бумаги и протянул Ольгерду. Мастер развернул лист и понял, что перед ним не бумага. Лист больше напоминал ткань или жидкую воду. Он застывал в любых удобных для мастера положениях. Следы от сгибов куда-то исчезли. «Это полевой экран», — объяснил консультант. «Мы их используем повсеместно. Есть внутренняя память, на поверхность выводятся любые изображения. Там много картинок», — восхитилась Навсекая, заглядывая через плечо своего наставника. «Много», — подтвердил Велиар. Ольгерд всмотрелся в изображение. Перед его взором предстал запутанный лабиринт, пересекаемый диагональными штрихами и наложенными сверху полукружьями. Лабиринт казался объемным, но Ольгерд решил, что это обман зрения. «Попробуй начертить», — предложил консультант. Мастер присел на корточки и стал рисовать веточкой на песке. Чтобы продублировать рисунок целиком, у него ушло несколько минут. Ольгерд выпрямился. Спустя мгновенье над дорожкой взвихрилась пыль, образовалась воронка небольшого смерча, и по щекам Ольгерда забарабанили песчинки. Мастер зажмурился, инстинктивно прикрыл рукой глаза, полы его балахона растрепало ветром. Несколько секунд, и вихрь утих. Мастер убрал руку от лица, пробормотал. «Интересно». «Можно?» Навсекая потянулась к полевому экрану. Ольгерд отдал девушке непонятную штуковину. Ученица долго всматривалась в переплетенье линий, потом заявила. «Тут есть закономерность, но все слишком запутано. Я могу упростить». «Серьезно?» — опешил консультант. Девушка забрала у Ольгерда ветку и вычертила в песке несколько линий. Поначалу руна выглядела как тейвас из классического футарка, длинная стрелка, напоминающая уличный указатель. Навсекая добавила к руне косую перекладину, а на конце длинной линии изобразила полумесяц. И воздушные массы снова закрутились в смерч. Ольгерд был готов к такому повороту событий и заранее отступил, разорвав дистанцию с вихрем. Смерч был крупнее своего предшественника, воронка поднялась в два человеческих роста, а свист воздуха возвестил о высокой скорости движения. Консультант и мастер восхищенно смотрели на результат. Смерч двинулся по дорожке, втягивая в себя песчинки, мелкую траву и хвою. Затем все утихло. «Слишком большой», — виновато произнесла Навсекая. «Надо поработать». «Ты справилась», — похвалил Велиар. «Руна», — прошептал Ольгерд, — «ты создала первую руну для Риордана». Навсекая пожала плечами. «Получается, что так». «Ладно», — нарушил затянувшуюся паузу Ольгерд, — «попробуем усложнить задачу. До сих пор мы чертили на песке». И он несколькими стремительными взмахами изобразил руну перед собой, словно в бою, не рассчитывая на результат, это ведь не преддверье. Да и руны, созданные только что, в природе не существовало. Третий смерч. Символ работал безотказно, как его не вписывая в интерфейс. Ольгерд не верил своим глазам. Принципы, разработанные Завеей тысячи лет назад, одинаково хорошо применялись в любой точке Вселенной. Мастера одновременно посмотрели на консультанта. Велиар не сразу понял, что от него требуется. «Твоя очередь», — усмехнулся Ольгерд. «Я не вы», — возразил консультант. «Есть только один способ проверить». Навсекая протянула Магелланцу веточку. «Четвертый смерч. Когда все закончилось, люди потрясенно молчали, глядя в пустоту. Первой заговорила Навсекая. «Получается, нет никакой магии? Избранных мастеров, владеющих рунами, тоже нет. Каждый человек может этому научиться». «Здесь, да», — кивнул Ольгерд. «А у нас?» «Проще было сказать, что энергия и материя для всех одинаковы, и только ленивые крестьяне ничем не интересуются. Добавить, что дар пробуждается в тех, кому это нужно, но Ольгерд решил ответить честно. Я не знаю». Две пары глаз вновь уставились на консультанта. «Это Риордан», — пожал плечами Велиар. «Тут все иначе. Или нет? Я тоже не обязан владеть ключами от всех тайн мироздания». «Ты же консультант», — упрекнул Ольгерд. «Я привел вас сюда», — напомнил магелланец, — «и указал путь. Полагаю, это хорошая консультация». Ольгерд был вынужден согласиться. «Попробуем боевые руны», — предложила Навсекая. Мастер кивнул. Девушка сделала неуловимое движение, отправляя в полет метательный нож, и тотчас начертила перед собой руну возврата. Нож врубился в ствол раскидистого дерева, похожего на ясень. Вспомнилась нирвана. «Хороший бросок!» — Ольгерд потрепал ученицу по плечу. «Возврат не действует», — в голосе девушки послышалось разочарование. «Ерунда». Мастер приблизился к ясеню и увидел, что лезвие погрузилось в кору наполовину. «Подправим пару закорючек». Настроение заметно улучшилось. К дому возвращались втроем. Рык огибал озеро по широкой дуге и забрасывал хозяина слепками образов. «А почему Завею так называют?» — поинтересовался вдруг Ольгерд. «Никто ведь уже не помнит ее настоящего имени». «Это просто», — улыбнулся консультант. Карина Никонова выросла в центре Старой Европы, там, где сейчас лежат промышленные окраины Стимбурга. На языке ее предков слово «завея» означает «вьюга». «Все равно не понимаю», — покачал головой Ольгерт. «Карина начинала с климатических экспериментов», — пояснил Велиар. «Легенда гласит, что ваша богиня жила на экваториальном архипелаге у южных берегов Тверди. И первая руна, которую она изобрела, породила метель».